3. О каких софтах и хардах все говорят? В переводе с английского языка soft и hard skills – это мягкие и твердые навыки. Или просто софты и харды. В чем разница между хардами и софтами? Может показаться, что финансовые вопросы решаются расчетами и знанием умных словечек. На самом деле важно и другое – умение общаться и мыслить нестандартно, например. Давай разберемся, какие навыки пригодятся финансово грамотному человеку. Какие хард-скиллы есть в финансовой грамотности? Умение считать налоги, проценты, доходность от вложений. Знание основных терминов. Что такое ставка, кредит, депозит, ценные бумаги и так далее. Хард-скиллы относятся к конкретному предмету, науке или профессии. А софты – это навыки, которые нужны всем людям. Умение планировать доходы и расходы. Аналитика, например, оценка новостей экономики или изучение компаний перед тем, как инвестировать. Инвестирование. Умение выбирать, куда, в какой инструмент и на какой срок вложить деньги. Оценка доходности и рисков. С хардами понятно. А как связаны софты и финансы? Капитал зависит не только от зарплаты, но и от образа жизни. Можно зарабатывать миллион, тратить все под ноль и не иметь накоплений. А можно при обычных доходах откладывать регулярно и накопить на свою мечту. Люди по-разному строят карьеру, отдыхают, покупают продукты и ведут себя в сложных ситуациях. И все это влияет на их банковский счет. Поэтому многие сейчас прокачивают свои личные качества, чтобы стать успешнее как в плане финансовом, так и в жизни вообще. Хорошо. Какие софты мне прокачивать? Критическое мышление. Важно не верить всему подряд и уметь искать информацию в разных источниках. Планирование. Распределять нужно не только финансы, но и свои силы, время, внимание. Коммуникация. Важно уметь общаться с людьми. Это поможет получить повышение или отказать кому-то в неудобной просьбе. Стрессоустойчивость. Если что-то случится с работой или валютой, отсутствие паники поможет принять верное решение. Дисциплинированность. Приходить на встречи вовремя, регулярно откладывать деньги, оплачивать счета в срок. Креативность. Воображение позволяет выйти за рамки привычных шаблонов и увидеть новые пути решения задач.